Глава 10. Я ощущала на себе посторонние взгляды, но страха или неуверенности не испытывала. Лишь положила руку на холку Локи, давая понять, что все хорошо. А то он начал нервничать и периодически скалиться. Я шла и думала, что все так же беззащитно, но что-то изменилось. Вспомнила, как решилась на побег. Меня гнал страх, но и тут страх есть. Тогда что? Не у кого было просить помощи. Вот оно что. Здесь женщина, ставшая мне мамой в этом мире. Здесь мужчина, готовый защищать. И вроде как уже не надо делать вид, что сильная. Но там на земле такое поведение сочли бы нормальным. Женщина – существо слабое, и ее надо любить, беречь. А здесь меня сожгут, вне зависимости от того, кто будет рядом. И сегодня мне это показали, парой слов выставив Владимира за дверь. Всегда найдется тот, кто сильнее, у кого власти больше, возможностей, знаний. Все это сводится лишь к одному выводу. Защитить себя и дочь могу только я сама. Да и на Локи может найтись управа, хоть он и весомый аргумент против обидчиков. Сегодня меня оправдали. Но надеяться на то, что ко мне не пристанут в следующий раз, было бы глупо. Да, кое-кто будет бояться, распуская злой язык на расстоянии. Но есть же куча способов портить жизнь исподтишка. А еще после короткого немногословного разговора с дознавателем, я поняла, что страхи моей мамы не обоснованы. Меня не забрали, не арестовали, не пытали, пытаясь прознать, как пройти в мой мир. Только посмотрели воспоминания. Кстати, теперь у меня нет ни капли сомнений, что магия существует. Просто попали мы с Янкой не в нормальный крупный город, а в глухую деревушку, куда цивилизация доходит спустя много лет. А может, это тоже не просто так? Может, это некий экзамен от Валенсии? Спасти существо, но дать возможность самой выбрать судьбу. Дать возможность проявить себя, измениться, стать лучше, умнее. Что же, в любом случае надо хотя бы постараться оправдать надежды богини. За размышлениями я и не заметила, как дошла до дома. И меня ждали испуганная мама и Янка. Ну что? Мама поднялась со скамьи и с надеждой посмотрела на меня. «Все нормально. Меня оправдали», — ответила я, снимая шубку и садясь за стол. «Но дознаватель знает, что я из другого мира. И что теперь будет?» Мама нахмурилась. «Не знаю, но он меня просто отпустил после того, как посмотрел воспоминания. Я пожала плечами. О совете я решила не говорить». Что-то мне подсказывает, что маме это не понравится. Как и если я начну проявлять излишнюю самостоятельность. А я хотела. Безумно боялась, но хотела. Спокойно заходить в дома и лечить людей. Смотреть на мир с высоко поднятой головой, а не опускать взгляд, выходя за калитку. «Ты какая-то странная». Мама недоверчиво покосилась на меня. «Я просто рада, что все закончилось». Я пожала плечами. «Все же, если бы не дознаватель, то история могла закончиться плачевно». «Он же не успел?» Тихо спросила мама, с тревогой поглядывая на меня. «Нет, Локи остановил раньше». Усмехнулась я, прекрасно поняв, о чем я говорю. «Думаю, тебе пока следует посидеть дома. А лучше поговори с Владимиром. Может, он повлияет или объявит, что ты под его защитой. Нет. Прозвучало резче, чем я хотела. Со старостой вопрос решен. Я не буду втягивать его в свои проблемы. В случае чего Владимир тоже пострадает. Не надо. Сама справлюсь. «А справишься ли?» — прищурилась мама. «Думаешь, вдова успокоится, признав поражение? Месть готовить будет. Значит, пора зубы отращивать», — фыркнула я. Как бы я ни хорохорилась, было страшно, тревожно. Конечно, старая травница права. Конечно, женщина с двумя детьми, лишившаяся мужа, попытается отомстить. И не важно, что Михас был отвратительным человеком. Разве это кому-то важно? Интересно. Нисколько. От раздумий отвлек стук в дверь. «Сиди», — буркнула мама, вставая. «Все нормально», — усмехнулась я, подходя к двери. Пока мама в очередной раз не запихнула меня себе за спину. Распахнув дверь, я увидела Велису. Молодую женщину, едва ли не лучшую подружку Авдотьи. «Бабушка Весю, позови». Надменно отдала приказ Велиса, задирая нос. «Отдыхает она», — тихо ответила я с легкой улыбкой. Я смотрела на гостю и понимала, что она опасна лишь длинным языком, не более. Почему я не видела этого раньше? Конечно, сейчас немного страшновато стоять вот так перед человеком, который пойдет потом распускать слухи. Но разве мало слухов ходит обо мне? Одним больше, одним меньше. «Позови», — с нажимом произнесла Велиса. «Младший заболел. Приводи сюда, и я посмотрю». Пожав плечами, отозвалась я, давая понять, что не метнусь, тут же выполнять ее требования. «К тебе? Да ни за что!» Едко рассмеялась женщина. «Значит, я как травница тебя не устраиваю?» Едва не рассмеялась я, понимая, какую подлянку устрою. Правда, мама может не согласиться, но... Я постараюсь убедить. «Не знаю, какая ты травница, но развратница дотронуться до ребенка не дам». И гордости столько в голосе. Боги, это напрочь больное общество. Наш прием стоит 5 медяшек. Если решишь, приводи ребенка. Я развернулась, давая понять, что разговор окончен. «Как это 5 медяков?» Охнула Велиса. «Раньше бесплатно было. Я вон яички дам». Женщина даже забыла на миг, что разговаривает с падшей женщиной. Настолько было велико ее негодование. «Времена меняются, Велиса. Раньше можно было что-то обменять. А сейчас за монеты мы работать будем. Мы, Велиса. А иногда и я одна. А если ты против, то можешь вызывать лекаря из города». Захлопнув дверь перед носом гостя, я прислонилась к ней спиной и закрыла глаза. Руки мелко подрагивали от волнения. Никогда, никогда не была наглой. Никогда не отстаивала что-то. А ведь это только начало. Но назад дороги нет. Просто вынуждена стать той, кем сроду не была. «Кто приходил?» В голосе мамы проскальзывали строгие нотки. Хотя она и старалась говорить нейтрально. «Велиса, У нее ребенок заболел. Отозвалась я, набирая воды в кастрюльку, чтобы заварить чай. Так чего же я сижу? Мама встала со скамьи и уже хотела бежать на помощь. Но мне это не нужно. И правильно делаешь. Сами придут. Велиса, сюда? Рассмеялась мама. Ты же знаешь, что... Знаю. Перебила я, разворачиваясь. Знаю. И сказала, что мы лечим вместе. Обычно простуду за 5 медиков. Да ты что? Я сроду денег не брала за лечение. Возмутилась мама, кинув на меня недовольный взгляд. Я знаю. Но теперь будешь брать. Легко отозвалась я. Послушай, они же тебя ни во что не ставят. Да, побаиваются. Да, платят за лечение услугами и продуктами. Но толку от тех продуктов? Услуги целителя стоят намного больше, чем 10 яиц, которые и так у нас есть. Я травница, а не целитель, буркнула мама. И что? Ты покупаешь редкие травы на свои деньги. Тратишь время и силы. Готовишь снадобья. Лечишь всех, кто приходит за помощью. Пусть раскошеливаются. Та же Велиса платьев заказала 10 штук. Значит, и от 5 медяшек не обеднеет. Что ты задумала? Тихо спросила мама. Я глубоко вздохнула. Что же, надо идти до конца. Или они принимают помощь от нас двоих из-за медяшки, или не получают помощи вовсе. Не думаю, что здесь много таких, как Авдотья. Будут приходить как миленькие, не желая терять детей из-за предрассудков. Решила зубы показать? Усмехнулась мама. Ну что же, может, оно и правильно. Давай ужинать и спать. Готовить что-то сложное сил не было. Поэтому, пожарив нехитрую яичницу, мы перекусили и отправились по комнатам. Уложив Янку, я легла рядом и практически моментально провалилась в сон. А проснулась от рычания Локи. Открыв глаза, еще долго не могла понять, что не так, а уже потом... Услышала тихий стук во входную дверь. С мамой столкнулись на кухне. Я лишь упрямо покачала головой, давая понять, что выйду сама. И разговаривать буду сама. Мама махнула рукой и села на лавку. Вот и хорошо. Вот и правильно. А за дверью стоял муж Велисы. Хмурый бородач неопределенного возраста. Имени я его не помнила. Да оно мне и не нужно. Вот, сына привез. Буркнул мужик и отошел в сторону. Позади него стояли маленькие сани, в которых сидел ребенок, завернутый в одеяло. Что с ним? Поинтересовалась я, не выказывая дикого желания помогать. Кашляет и горит весь. 5 медяшек прием. Плюс 1 за ночное посещение. Лекарство, которое я дам вам домой. Еще 1 медяшка. Итого 7 медяшек. Сразу разъяснила я. Лечить буду сама. Мама уже отдыхает. Вот. Мужик хмуро кивнул и вложил мне в руку монеты. «А кто лечить будет? Мне без разницы. Сына спаси, главное. Проходите в дом». Я оставила дверь открытой и вернулась в комнату. По пути отправляю маму отдыхать. А мне надо переодеться. Нечего в халате и ночнушки клиентов принимать. Раздевайте ребенка. Дала указание я, как только вернулась на кухню. Сама же достала слуховую трубочку, чтобы послушать дыхание ребенка, и поставила воду на плиту, подкидывая в печь дрова. Не хватает этому миру таблеток. Определенно. Хотя я на миг задумалась. А не виноват ли прогресс в таком количестве серьезных болезней? Я живу в этом мире достаточно давно, но сложных случаев не увидела. Не считая Ратибора, конечно. Но он ведь не заболел. Может, из-за кучи таблеток и снизился иммунитет на Земле? Интересная теория. Жаль, что проверить ее мне никогда не удастся. Температура у 5-летнего малыша оказалась действительно высокой. Непорядок. Есть практически моментальные сборы, которые снизят температуру за 10, максимум 15 минут. Но они подходят только взрослым из-за содержания спирта. А что там с легкими? Каждый раз, когда я слышала кашель, молилась всем богам, чтобы это была не пневмония. Как лечить ее, я не представляла. В этот раз повезло. Хрипы хоть и были, но далеко не в легких. Скорее бронхит или даже трахеит. В любом случае, максимум лечения – это грудной сбор. И много жидкости. Кстати, жидкость. Я сняла кастрюлю с плиты и налила кипятка в тазик, разбавляя холодной водой, чтобы добиться комнатной температуры. Кинув в воду несколько листков мяты, дала настояться. В кружке заварила чай с лимоном и медом. Желтые плоды были куплены на рынке и засушены, чтобы не испортились. Сюда бы имбиря. А затем принялась снижать температуру чуть ли не единственным способом — обтиранием. Не скажу, что прям очень хорошо помогает, но пациенту становится легче. Однозначно. Дыхание выровнялось, хоть иногда и пробивался кашель. Насухо вытерев мальчишку, я натерла его грудь согревающей мазью и сказала отцу одевать мальца. Не до конца. Верхнюю одежду не надо. Как только ребенок сел на скамью рядом с папой, я поставила перед ним кружку с чаем и пошла собирать лекарства. Немного меда, пару долек лимона, мята, согревающая мазь, и растерянно огляделась. И на чем мне писать инструкцию? С бумагой здесь все плохо, но, может, хоть что-то найду. В любом случае, у Владимира, думаю, можно купить листы. А сейчас же достала маленькую бумажку из сундука и мелко расписала инструкцию. Также повторила ее вслух, чтобы отец запомнил и передал жене. Или не передал, не знаю. Это уже не мое дело. Как только маленький пациент допил чай, я отправила ночных гостей домой. Положив на стол медяшки, тоже пошла спать, безумно довольная собой. И не потому, что помогла мальчонке, нет. Помогала я и раньше. А потому, что ни разу в смущении голову не опустила. Ни разу не запнулась и не выдала страха и дрожи в руках. Интересно, сколько надо строить из себя сильную личность, чтобы, наконец, стать ей? Во всяком случае, сегодня я справилась. А что будет завтра? Да неважно. И с будущими проблемами справимся. Деревенские не поймут, что мы за лечение начали деньги брать. Мама покачала головой. Это их проблемы. Отмахнулась я, собираясь к пациентке. «Арника, ты не понимаешь!» — воскликнула мама, пытаясь до меня донести свою точку зрения. «Если я буду брать монеты вместо еды, то нам нечего будет есть. Кто тебе не дает покупать? Поинтересовалась я абсолютно спокойно. На земле врач. Но пусть платной клинике пропишет лекарство больному. Больной идет в аптеку, покупает, лечится. И потом совершенно спокойно продает продукты врачу и аптекарю. Это нормально. Думаю, в городах этого мира все так же. Или считаешь, что аптекарь обменивает лекарство на мясо? Конечно, не считаю, фыркнула мама. Но это город. Там лавок много, в любую иди. А тут... А ну как откажутся люди продавать нам еду? Что тогда? Могут, согласилась я. Но, во-первых, у нас есть припасы на пару месяцев. С голода не умрем. Во-вторых, мы тоже можем отказаться лечить. Пусть лекаря ждут. Как это отказаться лечить? Да я же только угрожала. А я нет. Резко ответила я. Я даже не пытаюсь пугать людей. Да и ярмарка 2 раза в год. Не то, что надо, чтобы заработать. Тем более, травы стоят намного дешевле лекарств, которые мы из нее готовим. «Чтоб тебя!» — возмутилась мама, сдаваясь. «Делай, что хочешь. Чуя, до добра это не доведет». И я не ответила, лишь плечами пожала. В глубине души чувствовала, что права. Но вот никак иначе. После лечения мальчонки прошел уже месяц. К нам заходили за грудными сборами, мазями. Злились, что теперь приходится медяшке платить. Но платили. Потому что жить дороже. Покупать пока ничего не требовалось. Мяса лысых куриц было вполне достаточно. Сало, кастрюля. Овощи еще наши остались. Да и крупы вдоволь. Не знаю. Может, и начнут нам отказывать. Или заломят слишком высокие цены. Но я надеюсь, что в этой клоаке безумия найдется хоть один человек, который понимает, что это прекрасный подход к делу. Владимир к нам не заходил. Видимо, мужчина обиделся, что я не позволила себя проводить. Идти к нему? Спрашивать? Не хочу. Если захочет услышать ответ, придет сам. Нет, я безумно благодарна за поддержку. Но заставить себя любить, быть рядом. Не хочу. Ну что, готова? Спросила мама, выходя из своей комнаты. Вполне. Улыбнувшись, я кивнула. Помахав дочери и маме, я выскользнула во двор. Клавдия жила через 3 дома от нас. Обычная бабуля, которой периодически требовался массаж и согревающий отвар, которым следует натирать спину. Это даже не лечение, а так, временное обезболивающее. Как говорит мама, от старости лекарства еще не придумали. Так она говорит по утрам, когда пьет укрепляющую настойку. Мои предложения отправить за лекарем игнорирует. Лишь смеется и говорит, что сама знает, в чем причина. А я нет. И стараюсь сама идти лечить больных, а ее оставлять дома. Побольше отдыхать, пока есть возможность. Скоро весна, и силы потребуются. Вот и в этот раз я ушла одна. Правда, сегодня мне даже уговаривать не пришлось. Мама сама предложила сходить одной, пока она готовит обед. Я бы осталась дома. Слишком мне не нравилась та легкость, с которой меня отпустили спустя месяца уговоров и препирательств. Но причину ухода банально до нельзя. Нужны деньги. У нас уже скопилось около сотни медяшек. Для деревни это достаточно много. А вот для города... Мама еще не знает, что весной я ее заберу отсюда. Как только дорога просохнет, мы уедем. А для этого нам нужны деньги. И очень много. Оставлять маму здесь не хотелось бы. Тетя Клава, как я привыкла называть женщину, встретила меня ухами и в скрюченном положении. Неужто опять сами ведра с молоком носили? Скрестив руки на груди, поинтересовалась я. Да я же немного. По половинке ведёрочка всего. Принялась оправдываться женщина. Думая, что я злюсь или ругаюсь. Раздевайтесь и ложитесь на живот. Со вздохом отозвалась я. Ну а что с ней еще делать? Сколько раз говорила, но нельзя ей носить тяжести. Со спиной совсем беда, а ей все равно. Послушает, покивает, 3 дня лежит, мази мажется. А как боль отступит, так сразу к любимой Маруське. И ведь без тёть Клавы коровка не сдохнет. Потому как сын с матерью живет, да и невестка, которые делают основные дела по дому. Но как только сын с невесткой за порог, тетя Клава тут же бежит к любимице в сарай. В последний раз сын грозился корову на мясо пустить. Так началось такое. В общем, слушать оправдания старушке не хотелось. И так все знаю. Да помочь могу только временно. За 3 серебрушки прихожу раз в 3 дня. Делаю массаж. Оставляю лекарства. Остальное не в моих силах. Вымыв руки, я пожелала тете Клаве здоровья. Еще раз напомнила про запрет носить тяжести. Попрощалась с ней и вышла из дома. Чтобы нос к носу столкнуться с Владимиром. Мужчина однозначно ждал именно меня. Потому что, как только я вышла, тут же сделал шаг ко мне. «Здравствуй, Арника». «Здравствуй». Легко поздоровалась я в ответ. «Я поговорить с тобой хотел. Как-то дел много навалилось в последнее время. А вот сейчас...» «Обязательно поговорим», — улыбнулась я. «Только не думаю, что это стоит делать посреди улицы. Приходи вечером, поговорим». «Да, ты права», — кивнул староста. «Тебя проводить?» «Нет, не надо», — отозвалась я. «Слухи будут, я понял». Владимиру было неприятно слышать мои отказы. Это видно. «Но ведь если я дам призрачный шанс, а потом откажу, разве не будет больнее?» «Будет, и еще как». Я обошла мужчину и направилась в сторону дома. Теперь мне надо поговорить с мамой. В очередной раз начать убеждать ее, что староста мне не пара. Да и защита не нужна. Сама справлюсь.